Правила дружбы. На следующее утро Ника проснулась с улыбкой на лице. Ей снилось, что они с мамой и Максом были в кинотеатре с огромным экраном и смотрели какую-то новую волшебную сказку про жителей далекой планеты. И сначала во сне Ника видела себя в кинозале, а потом внезапно оказалась на этой сказочной планете. Небо переливалось необычным изумрудным сиянием. Оранжевые горы возвышались на горизонте, а прямо под ногами росла очень мягкая трава. Ника присела на корточки и погладила тонкие шелковые ворсинки этой удивительной травы и оглянулась по сторонам, чтобы показать маме и Максу. Но их не оказалось рядом, и тут Ника вспомнила, что они, должно быть, остались в кинотеатре, а она неведомым образом переместилась в сказку одна. «Никуша!» — услышала она тихий голос и проснулась. У кровати стояла бабуля и, улыбаясь, смотрела на Нику. «Вставай, Соня! Что-то ты сегодня заспалась? Макс давно уже на ногах, да и завтрак готов!» Ника села на кровати и начала весело рассказывать бабушке о своем сне. Но та, покачав головой, скомандовала. «Иди умойся и почисти зубы!» Потом заправь кровать и приходи на кухню. Макс тебя ждет, чтобы начать завтракать. «Да, я ужасно хочу есть. Давай быстрей!» Закричал с кухни Макс, и Ника потопала в ванную комнату. Пока она чистила зубы, ей вспомнился вчерашний день. Эля и Ваня. Новенькая Амалия. Обида. Разговор с мамой. Ника удивилась. «Как странно работает наш мозг. Еще минуту назад она совершенно ничего не помнила, и настроение, надо сказать, было гораздо лучше. А теперь с воспоминаниями пришли и волнение, и тревога. Ведь ей предстояло решить, как себя вести со своими друзьями». Обида на Элю куда-то испарилась сама по себе. И Ника с удивлением вспоминала, как еще вчера хотела поссориться с подругой еще больше, не подходить к ней и вообще не общаться до самого конца лета. А теперь она почему-то совсем не хотела ссориться дальше. Но ее беспокоило, как ее встретят Эля и Ваня. Не решат ли они, что им не нравится с ней играть? Не начнут ли они ее избегать? Весь завтрак Ника думала о том, что скажет Эле и Ване, и решила, что просто выйдет во двор, как ни в чем не бывало, и подойдет к ним, как обычно. Но все получилось совсем не так, как она себе представляла. Стоило только Нике с Максом выйти на улицу в сопровождении своей бодрой бабули, как они сразу увидели Элю, которая сидела на скамейке у их подъезда. «Ой, а вот и твоя подружка!» — весело сказала бабушка. «Здравствуй, Элечка!» «Доброе утро, Маргарита Павловна!» Вежливо ответила Эля и подошла к Нике. «Ну, бегите, играйте», — улыбнулась бабушка. «Ника, я тогда пойду к Тёме, хорошо?» — спросил Макс. «Ага», — кивнула Ника. Она поняла, что поддержка старшего брата ей сейчас ни к чему. «Я тебя ждала, чтобы поговорить», — сказала Эля, как только они с Никой отошли подальше от подъезда. «Я хотела помириться после вчерашнего». «Я тоже», — с облегчением ответила Ника. «Я вчера очень обиделась на тебя, потому что думала, что ты перебежала к этой Амалии». «Я не перебежала», — замотала головой Эля. «Просто я вчера обиделась на тебя за то, что ты не дала мне спрятаться в горке, хотя я прибежала туда первой, и за то, что ты попросила меня подойти к Амалии. И поэтому, ну, не знаю, мне трудно говорить». Эля была немного стеснительной, и когда ей приходилось разговаривать о чем-то важном или отстаивать свое мнение, она запиналась и немного краснела. И сейчас, разговаривая с Никой, она смотрела в сторону и будто смущалась. «Я знаю, что зря командовала тобой и Ваней», — сказала Ника. «Я просто не думала, что это может быть обидно. Иногда это очень обидно, правда», — сказала Эля. Было видно, что она готова расплакаться. «Ну, все, значит, мы помирились, да?» Ника протянула Эле мизинец. «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись!» Девочки рассмеялись. «А где Ваня?» — спросила Ника. «Он еще дома. Наверное, скоро выйдет. И Амалия тоже». Лицо Ники помрачнело, и Эля это заметила. «Ты что, не хочешь с ней дружить?» — спросила она. «Не хочу. Мне кажется, она сама не хочет». «Нет, нет», — замотала головой Эля. «Она нормальная девчонка, правда. И она сказала, что ты очень умная и красивая». «Да?» Ника недоверчиво взглянула на подругу и так кивнула. «Вот она, смотри. Пойдем. Тебе она правда понравится». Все и вправду было очень легко и спокойно. Амалия оказалась совсем не такой, как накануне напридумывала себе Ника. Она рассказывала смешные истории о своем классе и подругах. По-доброму шутила над Ваней, который вышел во двор в рубашке, надетой шиворот на выворот, и в носках разного цвета. «Я вчера немного на тебя разозлилась», — призналась Ника Амалии. «Мне показалось, что ты такая, ну, вся из себя, выпендриваешься». «Да, я поняла», — рассмеялась Амалия. «А я так расстроилась, когда ты вчера ушла. Я совсем не хотела тебя обидеть, когда сказала, что ты командуешь. Наоборот, я хотела рассказать, что мы в классе решили такую проблему, когда две мои подруги обвинили меня в том, что я вечно хочу, чтобы все было по-моему». «Ты тоже такая?» — засмеялась Ника. «Вы над чем смеетесь?» — спросила Эля. Она бегала домой относить теплую толстовку, потому что вышло яркое солнце и стало очень жарко. «Мы о командиршах», — пояснила Амалия. «Мы с Никой любим иногда говорить всем, что делать. И у меня в классе мои подруги даже однажды перестали со мной разговаривать. Я так злилась на них. Но потом мы поклялись соблюдать три правила и с тех пор не поссорились ни разу». «А какие правила?» — спросил Ваня. Он слушал девочек, но при этом постоянно играл в игру на своем телефоне. «Мы договорились, что если кто-то что-то предлагает, то каждая должна сказать «согласна» или «не хочу». И если кто-то из нас не хочет, то другие не настаивают и не уговаривают. Это первое правило». Амалия загнула первый палец и продолжила. «Второе правило – не подговаривать друг друга и не сплетничать за спиной. То есть, если кому-то из нас что-то не нравится, мы говорим это прямо и спокойно, а не обсуждаем с другими. А то раньше мы с подружками постоянно так подговаривались, и получалось очень некрасиво. Потом начинается: она про тебя говорила вот это, или ты про меня сказала вот это. Ужасные разборки». «Хорошее правило», — сказала Эля. «У нас тоже такое бывает, правда? А скоро мы втроем пойдем в один класс и расскажем всем новым подругам эти правила. И тогда у нас не будет ссор». «Да», — кивнула Ника. «Ваня, а у мальчиков тоже так?» «Не-а», — Ваня помотал головой. «Мы не подговариваемся вообще. Скоро Руся приедет из лагеря. Я немного отдохну с ним от ваших разговоров». «Ага», засмеялась Ника. «Вы с Русей тоже часто обсуждаете наших знакомых. Я точно помню. Эля, скажи». «Да», кивнула Эля. «Мальчики такие же». «Нет», настаивал Ваня. «Это мы с вами только. А когда мы вдвоем, мы никого не обсуждаем». «А третье правило какое?» вспомнила Эля. «Извини, мы тебя перебили». «А третье? Всегда говорить сразу, когда тебе что-то не нравится. Это самое сложное, если честно», — сказала Амалия. «Мне иногда проще промолчать, особенно в компании. Когда, например, все хотят пойти после школы в торговый центр, он у нас прямо рядом со школой, даже дорогу переходить не надо. А мне мама запрещает туда ходить. Я ей обещала, что после школы сразу домой». «Ты уже одна ходишь в школу?» — удивленно спросила Эля. «Да, я с первого класса сама хожу. Мама говорит, что когда трое детей, уже не так переживаешь, как когда один». «А вас трое?» — удивилась Ника. «Скоро будет четверо», — ответила Амалия. «У мамы в сентябре родится еще одна дочка. Будет два мальчика и две девочки теперь. А то у меня два брата, одному 11, а второму 4». «Ничего себе!» — присвистнул Ваня. «Так вот», — продолжила Амалия. «И когда все шли в торговый центр, мне было неудобно отказываться. Но потом, когда мы с подружками придумали эти три правила, я быстро научилась. Это поначалу сложно говорить «я не хочу» или «я не пойду». Мне хотелось что-то придумывать даже, например, что у меня болит голова или что меня срочно ждут дома. «Да», — кивнула Эля. «Я такая же. Мне тоже очень трудно говорить, что я чего-то не буду делать». «Ну вот», — подытожила Амалия. «Главное — начать так говорить. Даже ничего не придумывая и не объясняя. Если чего-то не хочешь, или если тебе что-то обидно слышать, или если тебя кто-то игнорит, или еще что-то. Главное не молчать и не терпеть, а сразу сказать. Мне нравятся твои правила», — сказала Ника. «Давайте тоже попробуем их соблюдать. Давайте!» — согласились Эля с Ваней. Вопросы. Перечисли три правила, которыми поделилась Амалия с ребятами. Какое из них тебе кажется самым непростым и почему? Почему иногда трудно сразу сказать кому-то, что он тебя обидел словом или делом? Почему иногда трудно отказать, если твой друг или подруга просят тебя сделать что-то, что тебе не хочется? Почему трудно не идти вместе со всеми или не делать то, что делают все остальные? Задание. В течение целой недели постарайся замечать те моменты, когда тебе что-то не нравится. Ты чего-то не хочешь или что-то считаешь обидным. И попробуй сразу говорить об этом спокойно и честно. Понаблюдай, в каких случаях тебе просто это делать, а в каких сложно. Поговори об этом со своими родными. Поделись своими переживаниями. Спроси у своих друзей, что им не нравится в общении с тобой, и спокойно выслушай их ответы. Не спорь и не пытайся возражать или обвинять их в ответ. Просто поблагодари за правду и пообещай подумать об этом, даже если тебе очень захочется поспорить. Запомни разные фразы, с помощью которых ты можешь отвечать друзьям, если тебе что-то не нравится. «Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь. Прошу тебя разговаривать со мной вежливо и уважительно. Мне не интересна эта игра. Извини. Я не буду разговаривать об этом, потому что не хочу. Мне не нравится, когда мной командуют. Если ты чего-то хочешь, попроси спокойно и вежливо, а не ставь условия и не угрожай мне. Друзья не заставляют друг друга делать то, что не хочется. Я не дружу с теми, кто не уважает мое мнение. Я не хочу. Я не буду. Мне это не нравится. Извини, нет. Зачем тебе это нужно? Почему ты не можешь сделать это сам? Мне кажется, что это подло, плохо и несправедливо. Сейчас же перестань!»